Страж границы, высокий платан, спросил у Цзылао: «Не должен ли государь, верша дела, пахать тщательно, а управляя народом, не разрывать ростков? Прежде сея я пахал небрежно, и поле вознаграждало меня зерном, также небрежно. Полол, разрывая ростки, и вознаграждали меня также разорванные ростки. На следующий год я ввел другие порядки, пахал глубоко, как следует бронил, и зерно уродилось обильно. Весь год я ел досыта». Услышав об этом, Джуан Цзы сказал: «Многие нынешние люди относятся к своей телесной форме и к сердцу так, как говорил страж границы. Ради всевозможных дел бегут от своей природы, покидают свой характер, уничтожают собственные чувства, губят свой разум. Вот у того, кто неизбежно вспахивает свой характер, в характере остаются корни зла, любви и ненависти. А сока и тростник, зарождаясь сначала, будто поддерживают мою телесную форму, но стремятся искоренить мой характер, а потом без разбора отовсюду просачиваются и прорываются, вызывая язвы, нарывы, пылая внутренним жаром и исходя гноем. Вот оно что». Кипарисовый наугольник, учась у Лао Цзы, сказал: «Дозвольте странствовать по Поднебесной». «Оставь», — ответил Лао Цзы. «Поднебесная всюду одинаково». Кипарисовый наугольник повторил свою просьбу, и Лао Цзы спросил: «Откуда же ты начнешь?» «Начну с Ци», — ответил кипарисовый наугольник. «Приду туда, увижу казненного, подниму его и поставлю. Сниму с себя придворную одежду, прикрою его и стану оплакивать, вызывая к небу: «Сын мой, сын мой! Поднебесную постигло великое бедствие, и ты первый пал его жертвой. Говорят: не становись разбойником, не становись убийцей. Но с тех пор, как возвели в закон славу и позор, появились и пороки. С тех пор, как стали копить товары и имущество, начались и тяжбы. Ныне возвели в закон то, что расточает людей. Накопили то, из-за чего ведутся тяжбы. Довели людей до крайности, лишив их покоя. Как же можно теперь предотвратить злодеяния? Древние государи за все блага воздавали хвалу народу, а во всех бедах винили себя. Все истинное видели в народе, а заблуждение в себе. Поэтому только один царь терял свое тело и, порицая сам себя, уходил из жизни. Ныне же все по-иному. Скроют пришедшее и порицают неведающим о нем за глупость. Поставят невыполнимую задачу и осудят за отсутствие смелости. Возлагают тяжкие обязанности и покарают за то, что с ними не справились. Пошлют дальней дорогой и казнят за опоздание. Люди же, зная, что сил не хватит, заменяют их притворством. С каждым днем все больше лицемерия у высших. Как же могут не лицемерить и мужи, и народ? Ведь если не хватает силы, притворяются, не хватает знаний, обманывают, не хватает имущества, грабят. Но кого же тогда можно обвинять за кражу? Цюй Боюй проповедовал 6 десятков лет, а в 60 лет изменился. То, что вначале утверждал, под конец изгонял и отрицал. Он еще не понял, не отрицал ли 59 лет то, что называет ныне истиной. Вся тьма вещей живет, а корней не видно. Появляется, а ворот не видно. Все люди почитают то, что познано знанием. Они ведают, что познание начинается лишь после того, как, опираясь на знания, познают непознанные. Разве не назовут это великим сомнением? Оставь, оставь, ведь от этого никуда не скроешься. Это и есть так называемая истина.